А Нагумешка тем временем, руднишный надзиратель, переполошился, заглянул утром за бой, жив ли прикованный, а там одна цепь, забеспокоился надзиратель. Запобегивал, куда девался, как теперь быть? Пометался, никаких знаков нет, и на кого подумать не знает. Сказать начальству боится, самому отвечать придется. Скажут, плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Но шибко это просто, а исхитрился все-таки. Кое с боков подгреб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило. И то, говорит, обвал. Вишь, как его задавило. Чуть цепь видно. Надзиратель, конечно, поет. Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадежная. Руды настоящей давно нет. А мертвому не все ли равно, где лежать? Руднишные видели, конечно, подстроено, а молчали. Отмаялся, думает человек, чем ему поможешь? Так начальство и барину сказала. Задавила, дескать, этого соленого-то, который нарочно в печи козлов насадил. Барин и тут свою выгоду не забыл. Это, говорит, его сам Бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пущай народ наставляют, как барину супротивничать. Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху-то узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно. Хороший парень был. Немного таких осталось. А он что? После бани-то спит да спит. Тепло ему, мягко. День проспал, два проспал. На другой бок перевернулся, да пуще того. Выспался все-таки и вовсе здоровый стал, будто не хворал и в руднике не бывал. Глядит, стол опять полнехонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают. Наелся, напился Андрюха, ящеркам поклонился, да и говорит. Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтоб до слез чихнул. Одна ящерка поменьше-то сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней привела его ящерка к другой двери. Отворил, а там тоже лестница, в потолок идет. На потолке скобочка медная, как ручка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повел эту скобочку, выход и открылся. Вышел Андрюха на горошечку, а время глядит к вечеру, солнышко на закате. Это, думает, мне и надо. Схожу по потемкам на рудник, может, повидаю кого, узнаю, как у них там, и в заводе что. Пошел потихоньку. Сторожиться, конечно, как бы его не увидели, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случаю не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Темненько уж стало. Тут и отбился один, близко подошел. Парень простоватый, а так надежный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на гумешки попал. Андрюха и говорит ему негромко: «Михайло, иди-ка поближе». Тут сперва тот подошел на голос, потом остановился, спрашивает, кому надо. «Иди, — говорю, — ближе». Михайло еще подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюха тогда и выглянул из-за куста, показаться хотел, чтобы он не сомневался. Михайло сойкнул, да бежать, как нарочно в ту пору еще бабеночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюху-то увидала, визг подняла, уши затыкай. «Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!» Михайло тоже кричит. «Андрюху соленого видал, как есть такой показался, как до рудника был, вон за тем кустом вересовым». В народе беспокойство пошло. Побежали которые с рудника, а начальство вперед всех. Другие говорят, надо поглядеть, что за штука. Пошли тулаем. А так Андрюхе неладно. «Покажись, — думает зря-то, — а мало ли кто в народе случится». Он и отошел подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолкались около куста, расходиться стали. Андрюха тут и удумал. Обошел Гумешкин лесом, Да ночью прямо на медный завод. Увидели его там, перепугались.